И я ему сказал, что стихи ему писать не стоит. «Я тоже так думаю», — сказал он. И ушел. Давши слово. В феврале 1957-го я женился на Валентине Болтушкиной со станции Мстера в Владимирской области. Наверное, это был самый легкомысленный поступок в моей жизни. Я с Валей познакомился на том же четвертом этаже общежития и, добиваясь ее расположения, пообещал жениться. Утром, встретив меня внизу, она сказала, что не придает моему обещанию никакого значения и освобождает меня от него. Но я вдруг понял, что сам себя освободить не могу. Раз обещал, значит, обязан. Верность слову воспитала во мне моя мать. Она часто цитировала какого-то латиноамериканского революционера, кажется, Боливара, неизменно повторявшего «Tengo uno palabra» — «давши слово, держу». При полной хаотичности характера в этом я был неукоснительно педантичен, как герой рассказа Лескова «Железная воля» Гуго Пекторалис. Правило «не давши слово, крепись, а давши слово, держись» я обычно соблюдал наихудшим образом, то есть не давши слово, не крепился, а потом держался. Женившись, и без того сложную жизненную задачу усложнил до крайности. Как у других молодоженов, нашей совместной жилплощадью была кровать за занавесками из простыней, а все имущество помещалось в двух чемоданах. Потом, когда у нас родилась дочь Марина, нам дали полкомнаты в том же общежитии. Вся комната была площадью 16 метров. С одной стороны дверь, с другой — окно. У окна жил каменщик Аркадий Колесников с женой, двумя детьми и тещей, а возле двери жили я, жена, ребенок и еще время от времени тоже теща. Как мы там помещались и как жили в таких условиях, сейчас даже не могу себе представить. Но как-то жили. Днем я работал, вечером писал стихи, а потом и прозу. И писал много. Между двумя половинами комнаты было что-то вроде тамбура квадратного, 1,5 метра на 1,5, освещенного голой лампочкой в 40 свечей. Там висела рабочая одежда и валялась разная обувь. Здесь же стоял детский стульчик, в котором моя сидельная часть в те годы еще легко помещалась. Не находя иного спокойного места, садился я на стульчик, ставил перед собой вместо стола валенок жены, клал на валенок амбарную книгу в твердом переплете и уплывал от реальности так далеко, что не замечал хождения соседей и хлопанья дверей со стороны то правого, то левого уха. По ночам, впрочем, писал в более комфортабельной обстановке, на просторной кухне. Опять фамилии не вышел. По четвергам я ходил в магистраль. По вторникам посещал семинары Коваленкова и готовился к поступлению в Литинститут. За последние полгода я написал несколько стихотворений, позволявших надеяться, что на этот раз творческий конкурс одолею. Наступил срок подачи документов. Я подал, и через некоторое время от кого-то узнал, что конкурс прошел, и даже, как мне сказали, без труда. Но, зайдя вскоре по старой памяти в Литконсультацию Союза писателей, услышал от Владимира Бабарыкина ошеломившую меня новость. Кто-то обеспокоился, как бы в институт не проникло слишком много евреев, и были выбраны, по словам Бабарыкина, 10 подозрительных фамилий. Моя на «ич», разумеется, попала в десятку. Документы и рукописи передали Коваленкову, и он на всех написал отрицательные отзывы. Это меня уж совсем потрясло. Коваленков, который пригласил меня на свой семинар как подающего надежды. У меня был его домашний телефон, и я ему в тот же день позвонил. «Александр Александрович», — сказал я. «Это Войнович». «Да-да, очень приятно», — отозвался он. «Надеюсь, вам сейчас будет не очень приятно. Я вам звоню, чтобы сказать, что вы подлец». Он не стал спрашивать, в чем дело, или возмущаться. «Как вы смеете?» Он закричал жалким голосом. «У вас неверная информация». Я повесил трубку и уже сам себе сказал: «Все равно буду поэтом». если время идет вперед. Осенью 1956 года Москва еще практически оставалась в границах 1913-го. Хоть и пелось о ней, вот она какая, большая-пребольшая. На самом деле Москва была всего лишь большая деревня и почти вся деревянная. И в Аптекарском переулке все дома были деревянные, одно- или двухэтажные, с дровяным отоплением и водоразборными колонками снаружи. Нам предстояло построить здесь первый кирпичный дом. Поначалу строительство шло как-то странно. Вернее, совсем не шло. Всю осень и половину зимы наша бригада возилась в котловане. То разгружали грузовики с кирпичом, то переносили его с места на место. Разгружая, развлекались тем, что старались перебить кирпичей как можно больше. Бросая кирпич с грузовика, целились так, чтобы он упал плашмя на ребро другого кирпича и раскололся. Соревновались друг с другом, кто больше переколотит, и достигли заметных успехов. Всем заправлял бригадир Плешаков, а прораб Сидоров появлялся на работе лишь время от времени, всегда пьяный и мрачный. Фундамент заложили частично. До нужной отметки не довели, бросили, но стали завозить кирпичи, двери и оконные рамы со стеклами. Все это лежало под открытым небом, мокло, гнило и корежилось. Через несколько дней в рамах ни одного стекла не осталось. Часть стекол разворовали, часть перебили. Тоже соревнуюсь, кто с какого расстояния попадет в стекло куском кирпича. Теперь такого безобразия на стройках не увидишь. Теперь за каждый кирпич и за каждое стекло кто-нибудь отвечает. Наглядная разница между частной собственностью и социалистической. Вдруг работа на участке прекратилась, и нас перекинули на разборку соседних деревянных домов, из которых жильцы уже выехали. Бревна и доски продавали жителям таких же пока несносимых домов на дрова. За машину дров брали 150 рублей тогдашними деньгами. Водка стоила 27 рублей бутылка, то есть с одного самосвала 5 бутылок. Раньше работали все-таки трезвые, а тут пьянство пошло с утра до вечера. Загрузили машину, продали, пропили, стали грузить другую. Я тоже выпить был не дурак. Но день попил, а потом стало скучно. Кроме того, время, потраченное не на писание стихов, я тогда считал потраченным зря. Поэтому все дни всеобщего пьянства, кроме первого, провел в общежитии. Утром приходил в бригаду, отмечался и уходил обратно. Никто меня за это не корил. Я не пил, другим доставалось больше. Ломка деревянных домов вдохновила меня на печально-оптимистическое стихотворение. Тихий век до конца прожив, без колонн, без скульптурных групп, старый дом мой стоит, опустив рукава водосточных труб. Беспощадно, как жизнь сама, как могучая злая рать, наступают большие дома, чтобы дом мой с землей сравнять. Знавший грохот былых атак, он стоит обреченный, ждет, видно, знает, что надо так, если время идет вперед. Шантаж. Наконец все дома разломали, пропили, вернулись на участок и опять до самой зимы ничего не делали. Но в конце каждого месяца закрывались снаряды, согласно которым производственный план на нашем участке выполнялся на 100 и больше процентов. Только с наступлением морозов началось реальное строительство, и к лету 1957 года дом номер 13 все-таки был построен. Работали мы или нет? Прораб Сидоров, закрывая наряды, что-то приписывал, и у каждого выходило рублей по 600 тогдашних старых денег, что потом стало 60. После того, как он закрывал наряды, бригадир Плешаков обходил рабочих и собирал по десятке прорабу. Это была такая взятка. Я отказался ее давать. Тогда прораб начислил мне 300 рублей. Женщина, называвшаяся инспектором по кадрам, вызвала меня к себе и объявила, что я уволен и выписан из Москвы, как было записано в показанной мне бумаге в связи с выездом в город Баку, где я никогда не был. Я пришел в ужас. Меня, по существу, нагло выбрасывали из Москвы, и надежды на то, что я где-нибудь добьюсь правды, у меня не было ни малейшей. Обращаться в милицию, в суд или еще куда-то было совершенно бессмысленно. Что делать?